Глава вторая. «Готов?» — спросил меня Игорь. Старший брат и наследник Князевых уже держал в руках резиновую копию сабли. Одет он был в спортивные брюки и тонкую белую майку. Оружие он неторопливо вращал, разминая кисть. «Готов», — взяв такую же саблю, кивнул я. Из-за моего дара управления металлом воевать против меня любым другим оружием было просто бесполезно. А так резиновые копии повторяли и вес, и балансировку настоящих сабель. Но и синяки оставляли внушительные, если удар пройдет как задумано. Первый удар, рубящий сверху, я принял на клинок. Игорь тут же взвинтил скорость до предела, его сабля почти растворилась в воздухе. Я не спешил атаковать, полностью перейдя на защиту. Брат умел вести бой в столь взрывной манере достаточно долго, чтобы завалить любого противника, поймав его на ошибке. Снижать концентрацию было опасно, но и удержать ее становилось сложнее с каждой секундой такого поединка. И все же я научился выстаивать против Игоря. А потому, когда наследник рода Князевых наконец снизил скорость, я тут же перешел в контратаку. Короткий удар снизу вверх, чтобы заставить его отпрянуть. Шаг в сторону, смена положения клинка, и сабля ударяет в подмышку брата. Игорь скривил губы, зашипел от боли, но сумел удержать равновесие. В меня тут же ударило волной сырой силы. Применить чары брат не мог, не хватало концентрации, однако оттолкнуть, разрывая дистанцию, вполне. Мои ноги скользнули по земле, вскапывая утрамбованный грунт. Но эта мелкая задержка не дала Игорю восстановиться, так что я тут же рванул на него, нанося мощные, усиленные собственной магией удары. Воздух гудел от взмахов резинового оружия, и брат кое-как отбивался. Но с каждым новым блоком его руки все медленнее поднимались для новой ошибки. И когда, наконец, наступил момент финала, сабля просто выскользнула из пальцев Игоря. Я остановил руку с занесенным оружием над головой. «Сдаюсь, Яр», — тяжело выдохнул наследник рода, делая шаг назад. «Спасибо», — тоже надсадно дыша ответил я. «Ты все лучше и лучше дерешься. Не зря тебя Мишка хвалил». Игорь усмехнулся. И, дойдя до арсенала, швырнул саблю. Оружие с грохотом упало в ящик. А сам старший брат тяжело опустился на скамейку. К нему тут же подошел слуга и, выдав полотенце, протянул стаканчик с восстанавливающим напитком. Ко мне подошла горничная, тоже вооруженная стаканом и полотенцем. Вытерев пот, я сделал несколько коротких глотков, чтобы в первую очередь горло смочить. И только после этого сел рядом с братом. «Везет тебе, Яр», — со вздохом заговорил он. «Поедешь в путешествие, другой мир своими глазами посмотришь». «Так нужно для семьи», — равнодушно пожал плечами я. «Я бы лучше дома остался, продолжая работать. Не все же мне восстанавливающие коктейли изобретать». Я благоразумно не рассказывал, что повидал самых разных миров до задницы. «К чему мне слава выдумщика? Ведь никто не поверит». Игорь с улыбкой поднял свой стакан и чокнулся им с моим. «Зато нам эти коктейли приносят ощутимый доход», — ответил он. «Ты-то, понятное дело, не интересуешься вообще, что там у нас за статьи доходов. А я вот знаю, что в этом году ты уже обеспечил нам 10-процентный прирост от квартала к кварталу». И я приподнял бровь. «Что, неужели благородные все-таки пересилили себя и покупают наши напитки?» — удивился я. «А что им остается делать, когда все вокруг уже их пьют?» — усмехнулся наследник рода, откинувшись на спинку скамейки. «Ты же сам понимаешь, быть аристократом, который не может восстановиться так же быстро, как какой-то нищий простолюдин — позор! Так что заказы уже обеспечили твоему заводу работу до следующего июня». «Это наш общий завод?» — поправил я брата. «Отец уже подготовил бумаги, чтобы он тебе отошел в качестве части наследства». Приложив палец к губам, по секрету сообщил Игорь. «Но я тебе этого, конечно, не говорил. Но вообще, если тебе интересно, я бы мог реинвестировать доход завода, начав расширение. Он только полгода работает, а на коктейли уже идет бешеный спрос, с которым мы не справляемся». Я кивнул. «Если вы с отцом считаете, что так будет лучше для рода, пожалуйста». Не стал отказываться я. «А что касается наследства, так я и так уже получил больше, чем у многих есть. У меня есть все вы, и это само по себе делает меня счастливым». «Твоя зацикленность на семье иногда даже пугает, Яр», — — с улыбкой заявил брат. Я усмехнулся в ответ. «Ну, не говорит же ему, что когда проводишь 1000 лет в обществе только смерти, начинаешь ценить все прелести жизни, и особенно тех, кто рядом с тобой. Да и князи вы были образцовым родом, дружные, сплоченные, любящие друг друга искренне и готовые подставить плечо в любой момент и по любому вопросу». «Пощупай там, эльфеек, за меня, а?» — толкнул меня плечом в плечо Игорь. «А то кто знает, может быть, мне так и не удастся ни одной вживую увидеть». «Если все пройдет хорошо, увидишь», — хлопнул его по плечу я. «Да и потом, ты же не думаешь, что у них там что-то настолько отличное от наших девчонок?» «Ну, кто знает», — усмехнулся брат. «Ладно, пойду я, сегодня еще куча совещаний». Он поднялся на ноги и, допив свою порцию восстанавливающего напитка, заявил. «Порой я вам с Мишкой завидую по-черному», — сказал он. «У вас нет необходимости превращаться в бумажного червя». «Зато ты будешь самым главным в роду», — пожал плечами я. «Угу. А значит, буду нести всю ответственность за вас и ваших детей, а вы будете и дальше жить, как пожелаете. Я ведь не смогу заставить родных братьев взяться за ум, если вы сами не захотите. Мишка так и будет в казарме жить, а ты и в лаборатории поселишься. А вам обоим еще жениться и детей заводить, как минимум». «Это ты еще Дашку забыл», — заметил я. «Уж она тебе точно доставит немало проблем». Мы оба посмеялись, и Игорь ушел, махнув мне рукой. Я спокойно допил свою порцию и, вернув стакан Кате, поднялся на ноги. Пока обсуждали дела завода, производящего амброзию, в голову пришла мысль, как можно было бы разнообразить ассортимент. В конце концов, если у нас вырастет доля свободного Энделеона, можно будет экспериментировать куда шире. Сейчас напиток восстанавливал физические силы и магию, но делал это, опираясь на ресурсы организма. Нельзя выпить его и стать сильнее и быстрее, чем позволяет тело. Однако, в теории я мог бы превратить энергетик в полноценный допинг, выжимающий из потребителя больше. Получить вместо слабого восстанавливающего зелья настоящий боевой коктейль на основе Энделеона захотят многие. И такой проект можно будет продать государю, ведь он мало того, что заинтересован больше остальных, но и является самым обеспеченным клиентом. «Ярослав Владимирович», — с поклоном поприветствовал меня управляющий особняком, — «вас ждут в Министерстве иностранных дел. Машина за вами прибудет через 30 минут». «Хорошо, я буду готов», — кивнул в ответ я. Поднявшись к себе, я быстро принял душ и сделал несколько заметок в личном электронном ежедневнике. Собрался для официального визита в министерство. Костюм «тройка» с гербом Князевых, родовой перстень на пальце, запонки с ним же. Катя металась по комнате, помогая мне собираться. И вот к назначенному времени я сел в представительский автомобиль. Дипломат, которого прислали для моего сопровождения, молчал, а у меня было время подумать о новом снадобье. Строго говоря, теория, как добиться результата, у меня уже была. Нужно было проводить эксперименты, смотреть, что получится и как. Увлекательное дело после 1000 лет бесконечной крови и насилия. Медитативное занятие, которое приносило реальную пользу. В мире магии не интересоваться тем, как она работает, это нонсенс. К тому же, мой опыт службы у смерти говорил о том, что нет мелочей в деле собственного выживания. Так еще и за плечами освоение самых разных магических традиций. Да, в этом мире имелись свои особенности, отличающие его от других миров. Однако кое-какая общая наука присутствовала. Волшебство, чары, магию, как ни назови, здесь изучали на протяжении столетий. И хотя до сих пор существовали серьезные пробелы в знаниях местных, мне было интересно во всем этом копаться. Идти на службу в армию, как Михаил, я не желал, навоевался уже достаточно. Хотя я и могу за себя постоять, многим на зависть. Другое дело, что не спешу демонстрировать это и применяю силу только тогда, когда это нужно. Все-таки мне уже давно не 20 лет, чтобы забывать пользоваться головой. Поездка к эльфам, разумеется, без конфликтов не обойдется, и статус члена дипломатической миссии тут никак ситуацию не исправит. Учитывая, что мне известно про мир ушастых, можно смело предположить, провоцировать членов делегации для них будет особенно любимым развлечением. Все-таки это будет первая попытка наладить диалог между двумя видами с тех пор, как открылся портал. Эльфам плевать, что Российская империя — страна многонациональная. Сами ушастые уверены, что они — высшая раса. Конечно, они не давили педаль в пол, сооружая на своей земле рейх, но пренебрежение соответствовало. Впрочем, на земле тоже считали, что по ту сторону портала живут дикари. «Прибыли, Ярослав Владиславович», — сообщил дипломат. Автомобиль замер на парковке у здания Министерства иностранных дел. Больше 20 этажей сверкающего на солнце стекла и бетона. Современная и оснащенная по последнему слову техники. «Прошу за мной, Ярослав Владиславович». Пройдя все положенные процедуры, мы поднялись на 17 этаж. Скоростной лифт преодолел высоту всего за несколько секунд, но внутри кабины это никак не ощущалось, словно мы стояли на месте. Вот коридор этажа уже отдавал чисто имперским стилем. Красные ковровые дорожки, позолота, картины и утварь, словно мы не в рабочее место чиновников идем, а по музею гуляем. Впрочем, такое встречалось в этой Российской империи повсеместно. Ведь возглавляет службу обязательно дворянин или аристократ, причем далеко не из последних, а таковому невместно сидеть в спартанском кабинете. Двойные двери в конце коридора раскрылись, и к нам навстречу вышла девушка в черном деловом костюме. Рыжие волосы, заколотые в пучок, круглые очки. «Ваше благородие, Дмитрий Иванович вас ждет», — поправив пальцем очки, сообщила она. «Прошу». Мой сопровождающий тут же откланялся, а меня проводила уже секретарша министра иностранных дел Российской империи. Доложив о моем прибытии, она приоткрыла мне дверь, приглашая войти, и тут же закрыла за мной, оставляя меня наедине с начальником. Егоров Дмитрий Иванович был мужчиной крепким и даже разменяв шестой десяток, оставался в прекрасном состоянии. Многое можно было бы сказать о нашем министре, но я бы охарактеризовал его исключительно как человека дела. «Добро пожаловать, Ярослав Владиславович». Поднявшись из-за стола, он протянул мне ладонь. Ответив на рукопожатие, я произнес: «Спасибо, Дмитрий Иванович». Он указал мне рукой на кресло и сам опустился на свое место. «Итак, не буду ходить вокруг да около. Времени у нас не так, чтобы много», — объявил он. «Вы были выбраны его императорским величеством среди множества претендентов по вполне простой причине». Я приподнял бровь, ожидая продолжения, и министр не разочаровал. «Вы молоды, сильны, умеете держать себя в руках, несмотря на обстановку. А кроме всего прочего, являетесь на данный момент главным двигателем развития способов применения Энделеона», — сообщил Егоров. Он сделал паузу, чтобы дать мне возможность ответить, но вместо того, чтобы задавать глупые вопросы, я лишь кивнул. «Со стороны Арканора через 12 дней прибудет наш сопровождающий», — продолжил говорить министр. «Именно он отведет делегацию в столицу и будет помогать со всеми вопросами, которые могут возникнуть во время движения по эльфийской территории. Однако, прежде чем допускать вас до общения с представителями Арканора, я хочу, чтобы вы тщательнейшим образом изучили информацию по этому королевству. Российская империя ни в коем случае не должна стать инициатором конфликта, но и не должна позволять эльфам вытирать об себя ноги. Именно поэтому важно, чтобы вы были способны за себя постоять. Трогать остальных членов делегации эльфы не станут, там женщины и старики, но вы — молодой, здоровый лоб. Вас можно принять за воина. Ну и понятно, что охрана тоже будет присутствовать, но в глазах эльфов это слуги, а на них не обращают внимания». «Я готов приступать», — ответил я. Ничего нового он мне пока не сказал, разве что сроки отправки уточнил. Драться с задиристыми эльфами я не боялся, однако разрешение вдарить между ушей так, чтобы провокаторам приходилось питаться через трубочку, ценно. «Отлично. Тогда Светлана Александровна сейчас вас проводит в выделенный вам кабинет», — с явным облегчением сообщил министр. «В нем вы будете изучать всю необходимую информацию по предстоящей поездке. На случай, если у вас возникнут вопросы, к вам будет представлен информированный сотрудник». «На этом у меня все, Ярослав Владиславович». Я поднялся и протянул ему руку. «Был рад встрече, Дмитрий Иванович». Москва, лаборатория Ярослава Владиславовича Князева. Время на подготовку заканчивалось быстро. И все же у меня находились моменты, когда я мог вплотную заняться разработкой боевого коктейля. «Ты опять в своей ванище торчишь», — фыркнула заглянувшая в мою лабораторию Дашка. Я повернулся к сестре и стянул с лица маску. Запахи действительно стояли не самые приятные. Однако от этого никуда не деться. Пока я работаю вручную, подбирая пропорции и реагенты, получается много всяких посторонних эффектов. «Привет. Ты не рано?» — спросил я, прежде чем потушить горелку. «Скоро уже ужин, Яр», — наставительным тоном, копируя матушку, заявила младшая Князева. «Отец был прав. Тебе волю дай, ты даже про сон забудешь. Пошли отсюда, погода такая хорошая, а ты в своей лаборатории сидишь как сыч. Никуда от тебя твои исследования не денутся». «Я как раз заканчивал», — ответил я. «Все равно что-то упускаю, и никак не получается понять, чего не хватает». Техномагический мир накладывал свой отпечаток. Мне просто не хватало какого-то глубинного понимания местной магии, чтобы добиться цели. Кто знает, может быть, в мире эльфов меня озарит, и я найду недостающий компонент. Разумеется, если меня не опередит кто-то из конкурентов. Это с энергетиком мне повезло, его аналогов в этом мире не существовало, и местные в эту сторону не думали. Однако теперь он есть, и дойти до того же, до чего и я, несложно. Так что не исключено, что пока я буду мотаться в Арканоры обратно, кто-нибудь уже будет продавать свой боевой коктейль. Сестра не спешила покидать лабораторию, явно собираясь проследить, чтобы я не вернулся к работе. И даже отворачиваться, кажется, не собиралась, когда я халат сбросил. «Может, подождешь снаружи? Я так-то сейчас раздеваться буду и душ принимать», — предложил я. Дашка фыркнула, но все же вышла за дверь. Я же покачал головой и, быстро избавившись от одежды, ополоснулся в кабинке. Рабочую свою униформу сунул в пакет и, затянув его, бросил в ящик для стирки. Слуги заберут и очистят. Оказавшись на улице, я слегка прищурился от яркого света. Лето приближалось все увереннее, закат все позже. После искусственного освещения лаборатории солнце казалось слишком горячим. «Тебя только за смертью посылать. Вечно жить будешь», — заметила сестра и, тут же схватив меня под руку, решительно повела к особняку. «А мне вот как раз совет старшего брата нужен». Этот тон был мне знаком. Так Дарья Владиславовна говорила только тогда, когда не желала привлекать внимание старших. Влипать в неприятности не влипало, но кое-какие приключения гимназистки все ж таки доставались. Ничего страшного с точки зрения взрослого, но для подростка чуть ли не вопрос жизни и смерти. «Что случилось?» — уточнил я. «Ко мне пристает один молодой человек», — понизив голос до шепота, сообщила сестра. «Не то чтобы он делал что-то предосудительное, но неприятно. И послать я его не могу, все со стороны кажется пристойным». Она взглянула на меня снизу вверх с молящим выражением в глазах, так что я тяжело вздохнул. «Хорошо. А с чего он вдруг взял, что может к тебе приставать?» — спросил я. «В твоей гимназии вроде бы совсем уж дебилов не держат. Должен же твой сексуальный маньяк понимать, что если с твоей стороны хоть волос упадет, ему женилку отрежут по самое горло». Дашка заливисто рассмеялась, запрокинув голову. Ей всегда нравилась моя манера так выражаться, так что я не отказывал себе в удовольствии немного развлечь сестру. В конце концов, с кем еще дурачиться, как не с собственной семьей? «Яр, ты как скажешь», — отсмеявшись, прокомментировала девушка и тут же посерьезнела. «Долг у него какой-то. Из-за него он должен ко мне клеиться на протяжении месяца». «Вот как», — хмыкнул я. «Интересно, девки пляшут. Раз ты знаешь причину, может быть, знаешь и того, кто ему это загадал? Потому что похоже на провокацию, и тебе по-хорошему следует сказать хотя бы Игорю». Дашка с сожалением опустила голову. «Это Горлов, Яр». Я кивнул чуточку спокойнее. Горлов был первым красавчиком гимназии, в которой училась сестра. Богат, красив, умеет ухаживать. На таких смазливых красавчиков многие девчонки ведутся. И пользовался этим напропалую, собирая свой фан-клуб. И, что было самое неприятное в этой ситуации, Дашка тоже входила в эту компанию фанаток. «Ладно, не переживай об этом», — махнул рукой я. «Кто там к тебе, говоришь, подкатывает?» «Костин», — фыркнула младшая Князева и тут же попросила. «Но только ты его не трогай, ладно? Он же всего лишь долг закрывает». Я лишь головой покачал. Посмотрим, что я могу сделать. При этих моих словах дверь в особняк вздрогнула, подчиняясь моему дару.